Локи. Лии не было дома. Уже половина первого, а ее все нету. Определенно что-то случилось. Нужно возвращаться. Пусть Гера злится, но Локи завтра же вернется. Или сегодня, если она не ответит. «Ты записаться хочешь здесь?» – поинтересовался Гера. «Что?» В трубке по-прежнему раздавались равнодушные гудки. «Записаться. Или говорят по-другому, когда человека в квартиру записывают. Прописывают. Прописаться. Ты прописаться хочешь здесь?» – повторил свой вопрос Гера. «Нет. Мы звоним весь день». Когда дело касалось его интересов или интересов Локи, Грег отличался особенным упрямством и занудливостью. «Куда?» «Куда надо?» «Я выучил номер». «Поздравляю». «Она ушла?» «Не знаю». «Женщины уходят всегда. Они неправильные». «Какие?» Иногда Геру было сложно понять. «Сегодня один, завтра другой. Неправильные». «Ты хочешь сказать неверные?» Догадался Локи. «Да, неверные. А неверные и неправильные – это не одно и то же?» «Нет, ты у нас неправильный, а женщины неверные». «Она ушла», – уже с большей уверенностью повторил Гера. «Звонить утром надо». «И утром тоже. Все, в последний раз». Локи набрал номер. «Ты говорил это уже». «Обещаю». Он слушал протяжные гудки в телефонной трубке. «Один, два, три...» «Нет никого?» Ехидно поинтересовался Грег. Локи покачал головой. «Семь, восемь, девять...» Он уже готов был положить трубку, когда где-то далеко, на том конце провода, раздался такой знакомый и такой усталый голос. «Да, кто это? Это ты?» «Это я», ответил Локи.